Глава третья. Маляка словно во сне добралась до нужного коридора. Стены, пол, потолок были размытыми. На зыбких подоконниках покачивались свечи, оранжевые огоньки извивались, как змеи. В бугристых стенах темнели волнистые проемы открытых дверей. От тишины закладывало уши. Маляка изо всех сил старалась идти ровно. Из любой комнаты могла появиться медсестра. Никто не должен заметить, насколько ей плохо. Идти надо так, как она прошла мимо защитников и стражей, стоявших в карауле возле комнаты Иштара. Маляка заглянула в палату Муна. В камине тускло горел огонь, высвечивая рваные края ширм и изогнутые спинки кроватей. Возле окна за столом сидел человек. Медсестра или врач в полумраке не видно. Не двигается. Может, спит? Лучше бы спал. Для посещения больных слишком поздно. Кровать Муна находилась недалеко от двери. Закутавшись в одеяло, старик смотрел в потолок. «Мун!» – прошептала Маляка ему в ухо и не услышала собственного голоса. «Не поворачивайся, а то меня заметят. Я ухожу к Марунам. Не волнуйся, меня отвезет Крикс, а ты отправляйся к Вельме. Я тебя потом заберу». Врач встал, потянулся. Разминая плечи и шею, подошел к камину и наклонился к огню. Маляка посидела на корточках в тени ширмы. С кем, а с Алфусом объясняться не хотелось. Подождала, когда невзлюбивший ее ветонский доктор вернется к столу. Выскользнула из комнаты и согнулась пополам. Когда же исчезнет жгучая боль в груди? Немного отдышалась и направилась в другое крыло замка. До рассвета остались считанные часы. Надо успеть собрать вещи. По лестнице сновали служанки. Сверху доносились голоса и заунывная мелодия. Музыканты явно устали. Маляка поднялась на второй этаж. Посмотрела вглубь извилистого, освещенного свечами коридора и замешкалась. Увидеть в последний раз, хотя бы одним глазком, запомните его счастливым. По ковровой дорожке прогуливались пары. Маляке приходилось то и дело отходить в сторону. Ветаны шли, как хозяева жизни. Она для них плебейка. Плебеям никто не уступает дорогу. Помедлив на пороге зала, поднялась по шатким ступеням на балкон. С трудом сделала вдох. Еще немного, и боль улетучится. Еще чуть-чуть потерпеть, и станет легче. Вилар стоял возле окна и вымученно улыбался. Ветанка в горчичном платье держала его за руки и что-то говорила, заглядывая ему в глаза. Глупышка. Надеется провести остаток ночи в его постели. Адера нет. Маляка вновь пробежала замутненным взглядом по гостям. Среди черноволосой публики Адера нет. Через толпу торопливо пробирался Меба. «Точно Меба?» «Да, он». Подошел к Криксу. Тот, расталкивая людей, пошагал к Ярису Ларе. «Что-то случилось?» «Случилось». Меба, Ярис и Крикс чуть ли не бегом покинули зал. «Лишь бы ничего серьезного». «Ей с Криксом скоро уезжать!» Тоскливо запиликала скрипка. Альт однозначно выдохся. Маляка слишком поздно заметила, как к ней приблизился музыкант и прошел сквозь нее. Она схватилась за решетку и не увидела своих рук. Посмотрела вниз. Нет ног. Вжалась спиной в стену и оказалась в соседней темной комнате. Всем невидимым телом рванулась вверх и очутилась под замерзшим небом. В несуществующей груди разрывалось призрачное сердце. От внутреннего жара сворачивалась мнимая кровь, обугливались воображаемые кости. И только боль была настоящей. Маляка не смогла сдержать крик. Она не слышала себя, но знала, что кричит во все горло. От ужаса, от злости, от ненависти к тому, кто превратил ее в сгусток адской боли. Найти. Найти его и причинить не меньшую боль, чтобы на том свете ей не было так одиноко и страшно. Сквозь Маляку проносились стены, двери, окна, комната за комнатой, зал за залом. мелькали лица, свет сменялся тьмой. Все не то. Где же он? Здесь. Она закрутилась, завертелась, глядя сверху на Маранду. Зверь охранял дверь в спальню и, подвывая, не сводил с Маляки кровавого взгляда. «Кто ты?» «Ты не один из нас! Прочь с дороги!» На полу кружевное платье, на спинке кресла пиджак и рубашка. Возле кровати брошены брюки. На кровати они. Черноволосая красавица с остальными глазами и светловолосый мужчина с мускулистыми руками и крепкой спиной. Шелковое покрывало размеренно двигалось вверх-вниз. Каждое движение сопровождалось надрывными стонами. Маляка зависла сверху. «Пронзить насквозь!» «Нет!» «Вонзиться в сердце, с кровью растечься по телу и остаться в нем навсегда!» Закачалась люстра, по потолку поползли трещины. Раздался жуткий вой Маранды. «Парень!» Адер сел на край кровати, бросил ветонки. «Одевайся и уходи! Быстро!» Вой разрывал ушные перепонки, сводил с ума. «Парень, прекрати!» крикнул Адер и поднял глаза к потолку. Глядя ему в лицо, Маляка стремительно закружила по комнате. Она боролась с ненавистью и любовью, боролась с собой. Трепетало пламя свечей, метался огонь в камине, вздымались занавеси. Раздался звон стекла. Притянув покрывало к груди, девица испуганно заверещала. Маляка вылетела в окно. И вдруг ее понесло над морем, над кряжем, над лесом. Глубоко вздохнула. Нет запахов. Распростерла невидимые руки. Нет ветра. Посмотрела на восходящее солнце. И потащила ее, поволокло обратно в замок. Она влетела в комнату Ракшада, прижалась к потолку. Ярис Лорре набирал в шприц лекарства. Алфус закатывал рука в платье той, которая совсем недавно пила с Иштаром вино и говорила, что ей хорошо. Сейчас ей на самом деле хорошо. Ничего не болит, ничего не тревожит. Покоится на кровати расслабленно, безмятежно, словно видит дивный сон. Умиротворенное лицо, гладкая, без единой морщинки кожа, губы слегка приоткрыты. Она не хочет просыпаться. Зачем ее трогать, если сейчас ей лучше всех? Зачем возвращать в нее боль, которая зависла под потолком? Маляка метнулась в ванную. Возле закрытой двери, привалясь плечом к стене, стоял Крикс. На полу в луже крови лежал Иштар. Его били трое — Эш, Меба и Драга. Били ногами. Свернувшись в клубок и обхватывая голову руками, Иштар из-под локтей смотрел на них и не издавал ни звука. Гулкие удары чередовались с ругательствами, а он лишь кривил окровавленные губы. «Почему не говоришь, что не виноват? Почему не скажешь им правду? Они забьют тебя до смерти, и ты присоединишься ко мне! Ты мне не нужен!» Маляка закружилась, завертелась, сквозь нее пролетели стражи, стены, с бортика ванной в пену упал шандал со свечами. Сами по себе распахнулись двери, а ее тянуло, волочило куда-то. Что-то пронзило грудь. Вернулась боль, вырвался стон. «Маляка!» «Внутри горит!» «Ты слышишь меня?» «Воздухоглоток!» «Больно!» «Открой глаза, милая!» Перед глазами снег. Холодно. «Где я?» «В замке. В Лайдаре». «Ярис?» «Да, это я. Что у тебя болит?» «Первое». На лоб легла горячая ладонь. «Что первое?» «Струна». «Ты бредишь». Рано утром правитель вызвал к себе Йола и Муна. Ожидая возвращения старейшины и его брата, ориенты обсуждали налетевший на замок ночной ураган. Странный ураган. Он не сорвал с якоря шхуну, не затронул соседние здания, а в замке в одночасье лопнули стекла, перекосились двери, погасли камины. По фасаду прошла трещина. К обсуждению подключились ветаны. Они свободно передвигались по всем подсобным помещениям, общались с защитниками и стражами. Последние были немногословны, но в их взглядах можно было прочесть намного больше, чем услышать на кухне или в комнатах прислуги. Ближе к обеду поползли слухи, что Ракшат, их легендарный Бецаль-Иштар, напал на Маруну. Она чудом осталась жива, но до сих пор находится на грани смерти. Людей охватил страх. Припоминались забытые истории об убийствах Марун, после которых умирали все участники происшествия, вольные и невольные. Те, кто убивал, кто смотрел, кто отвернулся, кто не заступился, кто просто знал. Вымирали семьями, улицами, селениями. Никто не задавался вопросом, зачем Маруна пришла к Ракшаду. Безусловно, была причина. Маруны просто так не рискуют собой. Когда-то их было 500 000, сейчас несколько сотен. Маруна рождается в семье однолюбов всего один раз. Браки по расчету, браки потому, что надо, или для того, чтобы в старости было кому подать кружку воды, для Марун неприемлемы. Найти своего однолюба и раньше было сложно. А теперь, когда хозяйки юга краеугольных земель скрылись за долиной печали, и вовсе непросто. Маруны озабочены продолжением рода. Значит, причина, заставившая Маруну прийти к Ракшаду, была весомой. Люди вспоминали, шептались и надеялись, что это всего лишь слухи. Но если это правда, каким же еще даром обладают Маруны, если даже природа взбунтовалась против насилия над Малякой? Вечером выяснилось, это не слухи. Йола дежурит возле постели Маруны. От нее не отходят знатный врач Ярис Ларе и доктор Алфус. Кто-то из ветанской прислуги подслушал чей-то разговор, и по комнатам поползла обновленная история. Маруна нагрянула к Ракшаду поздно вечером. Потом караульные услышали его крик. Маляку нашли без сознания, Ракшад корчился от боли. Когда его привели в чувство, он не сказал ни слова о том, что случилось. Маруна пришла в себя только на рассвете. Позже стали известны невольные участники происшествия. Ими оказались слуга, двое защитников, двое стражей и главный страж Грас-де-Мора. Если Маруна не выживет, семьям и родственникам 6 человек грозит смертельная опасность. Было непонятно, кто больше ненавидел Иштара. Ориенты, которые признали его своим героем, или ветаны, чьи люди оказались под ударом. Защитники, переживающие о судьбе своих товарищей, или стражи, обеспокоенные участью своего командира. Так или иначе, происшествие сблизило людей, которые день назад разговаривали друг с другом сквозь зубы. И никто не догадывался, что к правде были близки лишь 3 человека. Мун, Ярис Ларе и Алфус. Ярис и Алфус твердили о сердечном приступе, а Мун тихонько плакал. Маляка медленно приходила в себя. Несколько раз появлялся Вилар. Разговоры получались какими-то водянистыми. При беседе всегда присутствовали сиделка, маркиз Ларе или Алфус. Маляка была этому рада. Она не хотела говорить и не могла слушать. Внутри царила пустота, которая не торопилась заполняться жизнью. Спустя несколько дней пожаловал Адер. Сиделка выскользнула из комнаты, Ярис помог Маляке сесть, ободряюще улыбнулся и удалился. Маранда уложил морду на край постели и завилял хвостом. Адер долго стоял у окна, скрестив на груди руки. Покачивая с пятки на носок, разглядывал то ли море, то ли небо. Маляка смотрела ему в спину и пыталась что-то вспомнить. Перед внутренним взором появлялись и исчезали кровавые глаза парня, кружевное платье, шелковое покрывало. Она решила, что Адер так и уйдет, не проронив ни слова. Но он сказал: «Эйра». «Я Маляка». Адер повернулся к ней лицом. «Тебя так назвали, когда ты родилась?» Маляка потупила взор. «Я сама себя так назвала». «Так звали твою маму?» «Да». Адер подошел к кровати. «Почему ты взяла ее имя?» «Я хотела походить на нее», — проговорила Маляка, теребя край одеяла. «И сейчас хочу. Я хочу остаться Малякой. Для всех. Но не для меня. Я буду звать тебя Эйра». Нет. Я буду звать тебя так, как хотела звать тебя твоя мама. Малика опустила голову еще ниже. «Эйра», — произнес Адер. «Да. Посмотри на меня». Помедлив, она подняла глаза. «Ты едешь со мной в замок?» «Нет. Если я не могу уберечь женщину, как я могу уберечь страну? Если мои слова ничего не значат для моего тайного советника, что они значат для других? Если мне не подчиняется человек, который приносил мне клятву верности, как я могу требовать повиновения от кого-либо?» Адер сузил глаза. «Какой от меня толк?» «Простите меня». «Оставим непонимание в прошлом?» «Да, мой правитель. Я прощаю тебя». «Благодарю вас, мой правитель». «Эйра». «Да». «Ты едешь со мной в замок?» «Да, мой правитель». Адер открыл двери и позвал в комнату Меба и Драга. «Отныне это твои личные охранители». Она хотела возразить, но в последнюю секунду сдержалась. Стражи преклонили колено. «Малика, я клянусь оберегать и защищать вас», — проговорил Меба. Ему вторил Драга. «Клянусь хранить ваши тайны и клянусь ничего от вас не скрывать». «А я обещаю, что в моем доме вам всегда будут рады», — сказала она. «И за моим столом для вас всегда найдется место. Обещаю, что не буду просить вас идти против своего народа и веры». Стражи поднялись, направились к двери. «Меба, пригласи Крикса Силара», — попросила Малика. «Крикс отстранен от выполнения обязанностей советника», — произнес Адер, когда стражи удалились. «Мне все равно», — ответила она. Подумала, что Адер уйдет, но он остался. Не прошло и 5 минут, как командир стражей вытянулся струной у порога. «Крикс», — обратилась к нему Малика, — «ты поверил мне и помог. Спасибо, что понял меня и поддержал. Останешься ты за круглым столом или нет, знай, у тебя есть друг, который всегда придет тебе на помощь». После ухода Адера Малика попросила снотворное и проспала 2 суток. Из замка высыпали все обитатели. Проводить правителя, посмотреть на Маруну, выказать презрение Ракшаду. В том, что произошло, виноват только он. Иштар поставил под удар жизни сотен человек. Тех, кто пустил к нему Маруну. Тех, кто знал, что она там. Тех, кто мог помочь, но в минуту опасности не оказался рядом с ней. Они и их родные долгие 3 дня находились на границе между жизнью и смертью. Родственники Иштара, как и сам Иштар, никого не волновали. Первым из замка вышел правитель в сопровождении стражей. Толпа склонилась. Придерживая Маранду за ошейник, Адер пересек площадь, поднялся по лестнице. На верхней ступени замешкался. Через несколько минут он пройдет дорогой солнца и на какое-то время покинет небосвод Лайдары. Чуть позже его автомобиль выйдет за ворота славы. Древняя столица проводит временного правителя и вновь замрет в ожидании законного хозяина Грас-де-Мора. Он появится, быть может, в следующем году, а может, через 3 года. Это обещал в своем пророчестве странник. Говорят, его пророчества всегда сбывались. Из замка появились Малика и Вилар. Толпа встретила их гробовым молчанием. Людей раздирали противоречивые чувства. Радость, что Маруна выжила, и страх. Пришелица из древних сказаний привязала к себе правителя, приручила маркиза, одержала победу над Ракшадом. Открыла двери в земли древних народов, климов, ориентов, ветанов. Она проложила тропинку, по которой придут другие Маруны. Судя по всему, они стали намного сильнее и начнут мстить за те зверства, что выпали на долю их сестер. И рухнут стены. «Маркиз Бархат, вы идите, я вас догоню», — произнесла Малика. Отойдя в сторону, повернулась лицом к морю и подняла воротник пальто. Драга и Меба замерли сзади. Из замка в окружении стражей и защитников вышел Иштар. Медленно двинулся через толпу. Ориенты плевали на каменные плиты и поворачивались к нему спинами. Иштар вдруг ринулся к Малике. Стражи и защитники преградили ему путь. «Пусть подойдет», — разрешила она, и когда Ракшат приблизился, спросила. «Все плохо, Иштар?» «Могло быть и хуже». «Мне жаль». «Зато теперь я знаю, что такое настоящая боль. Это ведь была твоя боль. Я угадал?» Малика слабо улыбнулась. «Я не сумела ее удержать. Вот тебе и перепало. Мне жаль, Иштар, что так получилось». «Я сам виноват. Видел, что тебе плохо, и старался сделать еще хуже». «Ты даже не догадываешься, насколько мне плохо». «Даже сейчас?» «За моей спиной стоит мой народ. Несколько дней назад у него появилась легенда под названием «Бетцель Иштар». Красивая легенда с красивым концом. Я не могу сказать им, что произошло со мной у тебя в комнате. Не могу сказать правду. А если даже скажу, мне никто не поверит. Я лишила их легенды. Я все испортила. Я оставляю их с разбитыми чувствами». Иштар заложил руки за спину. «Почему ты так трепетно относишься к людям, которым ты не нужна?» «Они нужны мне». «Не понимаю». Малика оглянулась на Меба и Драга. «Иди, Иштар». «Мы еще увидимся». «Думаю, нет. Мы все сказали друг другу. Добавить нечего». Иштар покачал головой. «Зачем тебе нужен морской народ?» «Честно?» «Честно». «Только не смейся», — попросила Малика. «Поверь, мне сейчас не до смеха». «Хочу жить ради кого-то». «А никого больше нет». Малика зябко поежилась. «Иди, Иштар». Он направился к своим надзирателям, но с полдороги вернулся. «Ракшады ни перед кем не преклоняют колено». «Я знаю, Иштар, знаю. Уйди, пожалуйста». Он опустился на одно колено. «Что ты делаешь, Иштар?» пробормотала Малика. Посмотрела на толпу, окаменевшую возле замка. Взглянула на Адера. «Иштар, сейчас же встань!» «Верни им легенду». «Я ухожу!» «Перед тобой преклонил колено будущий хазир Ракшады. Ты не можешь взять и уйти». Малика взволнованно потерла ладони о грубую ткань пальто. «К чему все это?» «Ракшадский воин Бетцель Иштар признает верховенство женщины». «Потрясающая легенда. А главное, такой легенды ни у кого больше не будет». Малика переступила с ноги на ногу. «Они ждут», — прошептал Иштар. «Ну же, кивни или улыбнись. Сделай хоть что-нибудь. Напиши продолжение истории». «Продолжение?» «Продолжение. До конца истории еще далеко». Малика села Иштару на колено и обхватила рукой мощную шею. «Если тебе неприятно, сам напросился». «Теперь в моей стае два одиноких человека-волка», — сказал Иштар. «Тогда я волчица». «Хорошо. Пусть будет так, но я точно знаю, Всевышний ошибся». Они смотрели на низкое небо и зимнее море, на неподвижную шхуну и провисшую якорную цепь, на чаек, усеявших планширь. Они смотрели в будущее и впервые за долгие годы не чувствовали себя одинокими.